Глава третья. Кристин Лескар. После того, как я застала Кристиана в недвусмысленной ситуации с Тианой, мы даже ни разу не поговорили. Возможно, у профессора было правдоподобное оправдание поступку, которое я приняла за измену. Кто знает, Тиана могла случайно опрокинуться на преподавательский стол и раздвинуть ноги. Хотя какой идиоткой надо быть, чтобы в это поверить? И все же мне хотелось посмотреть в глаза Саргона и просто спросить, зачем он надавал мне столько обещаний, если даже не собирался хранить мне верность. Зачем были все эти слова любви и даже намек на истинность? Он как будто старался сделать все, чтобы я поднялась как можно выше на крыльях любви, а потом эти самые крылья отрубил одним махом, и падение было действительно болезненным. Может, на кабинете Кристиана и была какая-то защита, но она не распространялась на меня. И когда я, повернув ручку, толкнула дверь, та легко поддалась. Профессор Саргон сидел за своим столом, держа в руках какую-то бумагу. К счастью, он был один, и когда я вошла, поднял на меня утомленный взгляд. На миг в изумрудных глазах промелькнуло изумление, после чего передо мной вновь предстал холодный и собранный Кристиан, который вел у нас занятия на полигоне. «Мисс Лескар», — выдохнул он, отложив документ в сторону. «Чем обязан?» Даже если бы не наказание, у меня была масса поводов для встречи. Но я озвучила самую безопасную для меня. «Вы сами просили зайти, профессор», — как могла безразлично ответила я. «Хотели назначить мне наказание». «Как будто я недостаточно наказана». «Я просил сделать это после занятий», — он демонстративно посмотрел на часы. «К тому же, с чего вы взяли, что это будет наказанием?» «Занятия окончены?» Ноги плохо меня держали, и я без приглашения опустилась на стул для посетителей. «И вот я здесь». «В этом уже нет необходимости», — мужчина постучал пальцами по столу, как будто его выдержка дала трещину. «Я еще раз взвесил ситуацию и решил, что в произошедшем нет твоей вины. Кроутон Эрош сам виноват в своей травме, так как не соблюдал элементарную технику безопасности». «Где он?» — спросила я тихо. «С ним все в порядке?» Если кто и знал что-то о Кэрри, то это Кристиан Саргон. Он наверняка уже окружил агентов Селона круглосуточным наблюдением и прослушкой. Мне даже представить себе было трудно, чем он располагал. То недолгое время, что мы считались официальной парой, он по большей части был чем-то занят, и мы толком не общались. Впрочем, вряд ли бы он рассказал мне больше, чем могли про него узнать мои сокурсницы. «Если бы он не был в порядке, ты бы об этом уже узнала», ответил дракон, безразлично изучая лежащую перед ним книгу. Я бросила косой взгляд на охранников, которые стояли у входа в кабинет, ожидая неизвестно чего. Даже интересно стало, как долго они способны так простоять. «Значит, наказания не будет?» — еще раз уточнила я. «Никакого наказания и не планировалось, мисс Лескар», — ответил Саргон, отложив книгу, которая оказалась учебником по огненным плетениям. «Вы потеряли контроль над силой, это случается. Обычно к вашему возрасту подобного уже не происходит, а значит, вам нужны дополнительные упражнения на контроль. Если бы вы пришли раньше, мы могли бы провести некоторое время на полигоне, где я бы их вам продемонстрировал. Но вы предпочли учебе употребление алкоголя. В таком состоянии вы все равно ни на что не годитесь». Весь этот показной официоз меня порядком достал. Я резко встала с кресла, стукнув по столу, и, глядя на него сверху вниз, воскликнула. «А что мне было делать? Меня предал последний человек, на которого я хоть сколько-то полагалась, изменив мне сразу после того, как сделал предложение. Обо мне говорит вся Академия, мне в спину сыплются проклятия, а ты даже не объяснился. Что еще мне оставалось?» Профессор несколько долгих мгновений смотрел мне в глаза. Они постепенно наливались влагой, и в конце концов я, не выдержав, опустила голову, чтобы скрыть накатившие слезы. Но, резко вставший со своего места, Саргон схватил меня за подбородок и впился в мои губы неожиданным поцелуем. Я со всего маху ударила его по щеке. Все еще непривычная к силе драконицы не рассчитала, и Кристиан едва удержался на ногах. Его губы покрылись алой кровью, и я испуганно отпрянула. «Прости, я опять...» «Я в порядке», — ответил он. Лишь достал из кармана белоснежный платок и приложил его к губам. Ткань тут же окрасилась в ярко-алый. Истуканы уже стояли рядом, по обе стороны от меня, и явно были готовы встать на защиту. Я бы хотела их отослать, но они никогда меня не слушали. «Значит, ты хочешь моих объяснений?» Алые пряди упали профессору на лицо. «Не стоит, я пойду». Кристиан схватил меня за руку, склонившись над столом. Потом, не выпуская моей руки, перепрыгнул через него и взял вторую ладонь тоже. Я робко подняла на него взгляд, совершенно не зная, чего ожидать. «Хочешь объяснений? Тогда слушай», — жарко прошептал он. «Я заметил тебя при первой же нашей встрече и не смог отвести от тебя глаз. Вопреки здравому смыслу наблюдал за тобой, следил и сходил с ума от ревности. Ведь все драконицы хотят хотя бы раз переспать с Кэрри, а рядом с тобой их было двое. Я был готов убить их, лишь бы оказаться на их месте, но был вынужден только смотреть со стороны. Чем дольше это длилось, тем сильнее я сходил с ума. Я не такой, Кристин, не такой, ты ведь знаешь. Или хотя бы догадывалась. Никогда со мной такого не было, чтобы я сходил с ума и так желал быть рядом с одной женщиной». Я ошарашенно смотрела на него, не узнавая Кристиана. Всегда спокойный, насмешливый, в тот момент он смотрел на меня глазами, которые блестели безумием. Это одновременно пугало и пленило. «Ты спал с ней», — прошептала я. «Потому что не мог смириться с той властью, которую ты имела надо мной. Я последний дурак, кретин, идиот. Я совершил огромную ошибку и теперь не могу простить себя за то, что так бездарно потерял тебя». «Не думаю, что смогу простить тебя», — прошептала я, осторожно высвобождая руки, но он крепче сжал их и, склонившись, жарко прошептал. «Я недостоин твоего прощения, и только поэтому не смею просить о нем». После этого он все же освободил мои ладони, и я поспешно покинула его кабинет. Когда алкоголь успел выветриться, вряд ли я смогла бы ответить. Но когда вышла, чуть ли не бегом выскочила на улицу и, прижавшись к стене, положила руки на грудь, туда, где сердце стучало о ребра. Кровь прилила к щекам, воздуха не хватало. Истуканы встали прямо передо мной, и это заставило меня взять себя в руки. «Домой», — коротко велела я. Вряд ли после такого я смогла бы уснуть. Но идти мне все равно было больше некуда. Кристиан Саргон. Я перевел дыхание, обошел стол и упал обратно в свое кресло. Разбитые губы уже затянулись, но на языке все еще оставался соленый привкус крови. Вот чертовка. Такой палец в рот не клади. Тиана осторожно выглянула из-за шторы. «Она ушла?» «Думаю, сегодня больше не вернется». «Не понимаю, что ты творишь. Зачем это? Сначала завалил меня на стол, чтобы весь Скайхолл решил, что мы тут трахаемся по-тихому, а теперь заставил прятаться за шторой. А если бы она почуяла мой запах?» «Она была так пьяна, что даже если бы ты под столом пряталась, все равно не заметила бы». «Все равно не понимаю». «Ты и не должна понимать». «Объяснишь? Тогда я, возможно, смогу тебе помочь, в чем бы ни была твоя цель». «Не объясню», — сухо ответил я. «И не поможешь». «На чем мы там закончили? Значит, отпрыск Люциуса не замечен ни в чем подозрительном?» «Их секретное дело — это подпольная продажа артефактов. Но даже среди них нет ни одного связанного с темным источником». Я раздосадованно стукнул кулаком по столу. «Вот дрянь. Остается только это сборище адептов. Клуб тайных знаний. Вряд ли мы в нем что-нибудь найдем». «Люциус велел тебе не позволять мне приближаться к парням из этого клуба». Я задумчиво постучал пальцами по ручке кресла. «Как бы нам туда проникнуть?» «Им руководит Сойер Салливан», — напомнила Тиана. «Если Кристин сможет с ним сблизиться?» «Мы не будем ее использовать в качестве шпиона». «В самом деле?» Тиана села на край стола прямо передо мной, так что ее обнаженное колено, выглянувшее из-под короткой юбки, почти касалось моей ладони. «Тебе действительно настолько нравится эта адептка?» «Этот вопрос выходит за рамки твоей работы, Мерсо». Она потянула носом, но это было бесполезно. Я успел восстановить внутреннее равновесие и выставить щит. Ни она, ни кто-либо другой не смог бы узнать, что происходило у меня внутри.